хотя купальник есть на ней, но под купальником ей-ей все голо, бля, все голо, бля, все голо. Сегодня парень виски пьет, а завтра планы выдает завода, бля, родного, бля, завода. Сегодня парень в бороде, а завтра где? В НКВД? Свобода, бля, свобода, бля, свобода. Пусть говорят, что я свою для денег написал статью. Не верьте, бля, не верьте, бля, не верьте. Нет, я писал не для рубля, а потому что был я, бля, и есть я, бля, и буду, бля, до смерти. На террасе в тот вечер набралось народу столько, что она, эта многострадальная литературная терраса, на которой всего лишь 3 десятилетия назад пикировались Мандельштам с Андреем Белым, нынче под сборищем шестидесятников слегка просела. Роберт с Анной и с Полинкой тоже там были. Был и Ваксон с маленьким Дельфом, был и кукуша Ктава с крошкой-кукушонком. Заглянул и постоял у деревянного подпора, чтобы все видели драматическое лицо вернувшегося из дальних стран поэта, сам Ян Тушинский. Потом ушел. Он не любил юмора. Собравшиеся там пили безобразное белое вино, расфасованное в 3-литровые банки, беломицное, было написано на сморщенных этикетках. Другого там в открытой продаже не было. Тем не менее, все были счастливы. Сидеть на просевшей террасе, где некогда Максимилиан пил настоящее из амфор вино и соблазнял поэтесс поколения Ольги Бергольц, подпевать Лодику Ахнову, издеваться над джапализом владык, хохотать громогласно, как будто мы все свободные люди, юст, и, наконец, отбивать ритм буги-вуги на дощатом столе. Мы поедем на луну, вспашем землю целину, мир победит, победит войну. И дальше началось безостановочное выбивание ритма. Мир победит, победит войну, мир победит, победит войну, мир победит, победит войну, мир победит, победит, победит, мир победит, победит, победит, мир победит, победит, победит, он победит, победит, победит, эх, победит, победит, победит, ух, победит, победит, победит, ух, победит, победит, победит, ух, не забздит. Остановить это было невозможно. Едва одна группа сторонников мира выдыхалась, как другая вступала со свежими глотками. Под террасой собралась публика, и не только литераторы. Децибелы спонтанного изъявления чувств росли. Многие стали отплясывать дикарский бугешник. Любит наш народ дело мира, однако пацифистом никогда не является. Как гласила популярная шутка, «Заставь нас бороться за мир, камня на камне не останется». Когда, наконец, во 2:00 ночи стали расходиться, Роберт пробрался к Ваксону. «Как дела, старик? Где ты шляешься? Почему не позвонишь?» Ваксон в тот год очень коротко стригся и напоминал то ли римлянина, то ли немца из ГДР Бертольда Брехта. Они дружили, если можно отнести к дружбе 3 подряд пьяных московских зимы, когда они почти не разлучались. В Коктебеле, однако, пересеклись впервые, и оба этому обрадовались. «Знаешь, Роб, я 2 месяца в Эстонии сидел в заброшенном военном городке, писал рассказы. Полностью овладел жанром, старик. Задвинулся на этом жанре, старик. Один рассказ писал 24 часа без перерыва, не помню даже, ходил ли в сортир. В конце концов поставил точку и свалился со стула. Вот такой получился рассказ». Роберт и Анна хохотали, воображая это зрелище. Рассказ лежит на столе, автор на полу. «Да о чем у тебя этот колоссальный рассказ, Вакса? О любви, небось?» Ваксон отмахивался от любви. «Никакой любви там нет, ноль любви. Это рассказ о деревенском мужике, который, ну, в общем, изобрел перпетуум мобиле». Анка, кроме того, что была женой поэта Роберта Эра, также фигурировала как критикесса Анна Фареева. Юность и смена заказывали ей обзоры молодой прозы. «Ты что же, Вакс, в деревенщики подался?» — спросила она. «Старуха, какие там деревенщики!» — открестился Ваксон. «Это рассказ о плодах одиночества! Это не тленка!» Она тут же каким-то карандашиком черкнула на пачке сигарет «нетленка» — термин, что надо. Хорошо бы этой нетленкой кому-нибудь из чужих дать по башке, своих не бьем.